Но теперь, когда из тайника выпала загадочная тетрадка, и необходимость в вопросах к Полозову возникла вновь, это уже было ясно как день, и безумно угнетало сознание другой необходимости — объяснять всю эту жуть Вербицкому, выслушивать его умничание по поводу экстрасенсов и колдунов. А Маринка словно мысли читала. «Тима, давай Майклу ничего говорить не будем, а то у него окончательно крыша съедет, и это проклятое расследование вообще никогда не закончится». «Да, Маришка, ты у меня молодец. Я думал в точности о том же. Вот про это...» Он постучал костяшками пальцев по рукописи. «Майклу совершенно незачем знать. Пусть лучше деньги побыстрее вынимает». Дело-то было не в деньгах. Тимофей пока еще даже Маринке не готов был объяснить, в чем именно тут дело. А начав читать рукопись и почувствовав удивительную духовную близость с ее автором, он уже не мог распоряжаться этим кладом, следуя обыкновенной логике. Включилась некая высшая сила, которая и диктовала теперь Тимофею единственно правильный путь. Вербицкого можно было рассматривать как психотерапевта, как семейного врача, которому, в принципе, стоило рассказывать любые самые интимные подробности. И Редькин уже готов был поведать ему о сексуальных фантазиях, об эротических снах, об анонизме. Но рукопись, лежавшая перед ним, была в чем-то еще интимнее. Что может быть интимнее любви, секса и собственных болячек? Только вера в Бога. Редькин никогда в Бога не верил, но те отношения, в которые он сейчас вступил с рукописью, были именно глубоко религиозны. За обедом он не пил пива, за руль же садиться, да и на врача дышать нехорошо, и вообще ел без аппетита. Какой уж там аппетит! В голове царил такой сумбур, по сравнению с которым все предыдущее казалось простым и понятным, как детский комикс. А Вера Афанасьевна еще возьми да скажи «Так, между прочим». Я очень боялась, что это окажутся Петины документы. «Чьи?» Тимофей даже вилку уронил от изумления. «Ну, Петины... То есть документы, которые прятал Петр Васильевич, — пояснила теща, решившая, что Тимофей действительно не понял, о ком речь. — Да при чем здесь ваш муж? Что за вывихнутая логика? — чуть не орал Редькин. — Деньги были его, а квартира-то совершенно левая. Он здесь не жил никогда, Вера Афанасьевна, опомнитесь. — Не знаю, не знаю. Обиженно пробормотала теща, и разговор на этом увял. Но впечатление осталось гадостное да нельзя. Тимофей продолжал думать о рукописи, и мысли о зловещем тестчиме, пропавшем без вести, или, как он иногда мрачно шутил, умершем без опознавательных знаков, не отвлекали, а наоборот, странным образом накладывались на общую картину, пронзительно усугубляя ее жутковатую суть. А было уже 4, пора ехать к зубному. Вот только в тот момент, по ассоциации, он и вспомнил про Юльку. Милая, милая Юлька! Она была фантастически далека от всего происходящего. Она не совмещалась с этим абсурдом. Она светилась маленькой, яркой звездочкой в океане мрака. Путеводной звездочкой. Но то ли назло самому себе, то ли по велению пресловутой высшей силы, Тимофей вдруг решил, что просто обязан рано или поздно совместить Юльку со всем окружающим абсурдом. Ввести ее в этот безумный спектакль на одну из главных ролей, и другого выхода у него просто нет». в дороге, если ехал на метро, и в очередях, Редькин всегда читал книги. А у Зубнова, как правило, была очередь, и иногда немалая. Поэтому он взял с собой рукопись Разгонова. Не всю целиком. Выбрал ту тетрадку, в которой обнаружил стихи. Поэтические страницы оказались заложены тонким листком. И Тимофей не сразу понял, что это не случайная бумажка. Но когда изучил еще и наброски к ненаписанной повести или роману, перемежавшиеся дневниковыми записями, понял, что это адрес Разгоновской дамы сердца, юной, но весьма знаменитой фигуристки Маши Чистяковой, трагически погибшей в 18 лет. Мария Чистякова, Виктор Снегов. Знакомое сочетание фамилий вспомнилось автоматически. Лет 15 назад эти спортсмены были у всех на слуху. «Да чего же замусорена память?» — подумал Редькин. «Как долго сохранятся в голове всякая ерунда? Или это тоже не случайно?» А тонкий пожелтевший листок оказался бланком Мосгорсправки, и на нем размашистым почерком было написано, супротив стандартных граф, ФИО, Чистякова Мария Анатольевна, возраст 1964 год рождения, уроженец Москвы, род занятий, пропуск, предполагаемый район места жительства, Фрунзенский. По сведениям ЦАБ, гражданин проживает прибрежный проезд, дом такой-то, квартира такая-то. Дата выдачи значилась 18 июня 82-го. И в правом верхнем углу трогательно так. Цена 7 копеек. Зачем он изучал все эти подробности? Зачем? Маши Чистяковой там все равно уже нет. Да и кто она ему? Потом вдруг понял. Остался дом. Наверняка остался. Именно дом интересовал Тимофея. Он хорошо знал, где расположен прибрежный проезд. На Ленинградке, возле самой кольцевой. Но еще на этой стороне реки. А Редькин ехал как раз в том направлении. В платную поликлинику на улице Усиевича. Возле метро «Аэропорт». На машине оттуда до прибрежного минут 15, если не меньше. —